мамой, с папой слезы радости блестят. От них сегодня эти дети улетят. Сегодня дети стали мужем и женой. Все неожиданно, как будто гром весной. Не плачьте, мамы, не плачьте, папы, и вы ведь тоже покидали дом родной. И чтоб случилось вот эта свадьба, тогда вы также стали мужем и женой. У мамы с папой слезы радости блестят, любимым детям пожелать они хотят, чтоб дружно жили и любили, как они, и чтоб счастливые за днем бежали дни. Не плачьте, мамы, не плачьте, папы, и вы ведь тоже покидали дом родной. И чтоб случилось вот эта свадьба, тогда вы также стали мужем и женой. У мамы с папой слезы радости блестят, любимым детям мама с папой все простят. Этим детям от судьбы не убежать, на радость маме с папой внуков им рожать. Не плачьте, мамы, не плачьте, папы, и вы ведь тоже покидали дом родной. И чтоб случилось вот эта свадьба, тогда вы также стали мужем и женой. Не плачьте, мамы, не плачьте, папы, и вы ведь тоже покидали дом родной. И чтоб случилось вот эта свадьба, тогда вы также стали мужем и женой.